и Ефесский, и Халкидонский, и восьмому утверждали не бывать, и его до сих пор не было. Считалось, что если провозгласят, то будет на нем главенствовать Антихрист. Добавим, что более всего конец света и кончину православной Руси, как Третьего Рима, Второй Византия, рухнул, ожидали в лето семитысячное, чистая семерка от створения мира, которое частично совпадало и с роковым 1492 годом от Рождества Христова. 1492 равно 1 плюс 4 плюс 9 плюс 2 равно 16 равно 1 плюс 6 – 7. Готовились тогда очень серьезно. Государственные вожжи отпустили, жизнь не стоила ни копейки. Распродавали и раздавали целые имения. Пьянство достигло необратимых масштабов, вошло в генетику народа. Как Русь пережила в конце XV века весь этот хаос, Бог весть? В правлении Ивана Грозного апокалипсические настроения также были сильны и широко известны. И здесь многое можно понять в происходящем, найти ответы на некоторые вопросы, объяснить необъяснимые странности в поведении царя. «И мне уж точно известен день, когда ты глупости болтать прекратишь», — наконец заявил решительно Иван, подбадривая самого себя. «Я знаю». «Спокойно», — ответил Тимофей, встал на колени, склонив голову. И Малюта тогда услышал слова блаженного в свой адрес. «Палач твой тоже от меча погибнет», — Григорий Лукьянович устал и зябко. «Не слухай! Делай свое дело, Лукьяныч!» — завопил царь и отвернулся. Через некоторое время глухой, но явный звук разнесся под куполом церкви. Священник, спрятавшийся в алтаре, стал невольным зрителем свершившегося. Царь на мгновение оглянулся и принялся торопливо креститься и кричать: «Да воскреснет Бог! И расточаться врази его! Да воскреснет Бог! Да расточаться врази его!» Лилась кровь по каменному полу. Тихо горели свечи и лампады. Иван умолк. Потом посмотрел на своего товарища по злодейству, у которого пот стекал струйками с узкого лба. «Угодное дело мы сотворили, Лукьяныч. Если бы не угодному быть, не удалось бы справиться», — загадочно произнес Иван. «Али сошло пока?» — засомневался Малюта. «Али сошло пока? Я ж тебе не зря про два денька мямлил», — подтвердил государь и, тяжело дыша, направился к выходу. «Пошли кого-нибудь из стольников за княгиней Анной. Пусть скажет, что деблаженный Тимоша неудачно поигрался с мечом в церкви, пущай захоронит и ей наука». Глава 33. Под землей. Когда они углубились в земную утробу, и чем закончится путешествие, еще было неведомо им. Дженкинсон попросил Памву дать ему для заучивания наизусть какую-нибудь уместную, не слишком длинную молитву. «Я буду повторять ее про себя», — говорил капитан, — «и мысли лукавые и вредные не будут меня посещать столь часто. Так делают индусы, персы и китайцы в минуты опасности. Мне лично о том рассказывали их мудрецы». Монах подарил англичанину следующую короткую молитву: «Всемилостивая Богородица, отжени от нас всякого врага и супостата, избави от глада, мора, от язвы, от вод премногих и воздухов тлетворных, и от смерти внезапной, во тьме же ночной просвети светом свыше, и слезы утри наша согрешивших и бедствующих раб твоих». Подземелья напоминали изнутри гигантский муравейник. От сотен галерей ходов дух захватывало. Иногда был виден тусклый свет, но источник его происхождения оставался непонятным. Однако чаще всего путешественники погружались в полную тьму, приходилось пробираться на ощупь, либо по крайности зажигать огневом свечу или лучину, а то и факел. Дженкинсон, к великому изумлению своему, несколько раз видел горностаев, но не в грезах на плечах своей повелительницы, а реальных, живых и довольно быстро бегающих.